Заплатка девятая. Детская. Через неделю Никита встречал Дашу с дочкой на крыльце роддома. В свадебном пиджаке, дурачок. И с коляской. Даша увидела коляску и охнула. «Где ты ее откопал? Что за страшилище? Цвет лошадиного навоза. Колесо восьмеркой». Никита виновато развел руками. Достал заслуженную тачанку с рук. Недорого. Зарплаты обещаю. Организуем другую. У коляски время от времени слетало правое колесо. Его приходилось прикручивать специально приспособленной гайкой. Пора домой, в общежитие. Идти всего ничего. Пару улиц и переулочек. На вахте общежития встретила их неизменная Нинель Марковна. Все та же. Вязаные кофты с карманами. Грозная, но неуловимо уютная. Может, чуть похудела. А рядом на подстилке Августа с седой мордой. И в коробке мохнатые комочки. Рыжий да черный. «Августа негодница. Принесла в подоле», – прогремела вахтерша. «Полный дом мохнатых тварей. Куда это годится? Отдам на ткацкую фабрику». «Ку-ку!» – тихо посмеялось эхо под сводчатым потолком. «И котенка?» Даша разглядывала зверье в коробке и мучительно вспоминала школьные уроки биологии. «Пестики, тычинки. Родятся ли от осинки апельсинки? Тьфу, то есть от собаки котята». «Приволокла в зубах. Ах!» Сначала вот это ушастое мокрое безобразие. Марковна ткнула в ушастого щенка. Он слепо уткнулся слепой мордочкой в черно-белого котенка. «Щенка, я понимаю. Материнские чувства, ах, ох. Но кота?» «Да». Нинель Марковна ладонью выхватила котика. Щенок в коробке, потеряв теплый бок, сразу же запищал. Августа ткнулась к пискле мордой. «Так и быть, забирай», – сунула Марковна мохнатого найденыша в руки Даши. В новую квартиру первым заходит кот. Даша посетовала. «Сами знаете, где живем». «Нет, конечно, спасибо, комнату выделили отдельную, на трех человек. Разве возможно в наше время молодой семье обзавестись своим жильем? Не до кота. Берите, берите, будет квартира. У таких славных людей все будет». Котейка топорщил светлые усишки. Забавный, черненький, лапки в белых чулочках. Так семья Даши и Никиты прибавилась сразу на двух девчонок. Нику и Мурлыку. Человеческий и кошачий детеныши. Казалось, понимают друг друга на ментальном уровне. Умиротворяющего Мурлыка недостаточно, чтобы прекратился детский плач. А когда среди зимы отключились батареи и на подоконнике замерзали ледяные глыбы, мохнатая кошачья грелка согревала маленькое тельце. «Первое слово у нас было не мама и не папа», – уверяла подругу Даша. «Клянусь, это было мяво». Подруга смотрела, как маленькая Ника и Мурлыка ползают по ковру, охотятся на большого розового зайца. И соглашалась. Из квартиры получилось. Удачно так вышло. Подвернулась для съема двушка на первом этаже. Теплая, уютная, а потом удалось оформить кредит. В этот день Даша с дочкой гуляли на детской площадке недалеко от нового жилья. «Здравствуй, Даша», – вдруг обратилась к ней женщина. Даша не поверила глазам. «Людмила Ивановна, свежая, с прической, округлившаяся. Ничего общего с тем изможденным призраком из хирургического отделения. Ника, какая красавица! Вылитая мама!» Обняла всех по очереди Людмила. А это она кивнула на малыша в джинсовом костюмчике. Тот отложил лопатку и поднял голову. «Тимурка, Вахитов, Рустамка. Важно», — сказал малыш. «Вот мой паровозик и трактор». Даша округлила глаза. «Сын», — кивнула Людмила Ивановна. Ника тут же полезла к Тимурке знакомиться. Женщины сели на скамейку и разговорились о памперсах, молочных зубах, первых словах, обо всей этой милой, важной мамочкиной шелухе. Даша вывалила все новости. Дочка Ника, девочка добрая и улыбчивая, родилась, наверное, с моторчиком на спинке. Только научилась ползать, и ни одна вещь в пределах досягаемости детских ручек осталась без изучения и облизывания. Даша и мохнатая нянька Шуша не успевали за детским любопытством. Они переехали из общежития по улице Первомайской в съемную квартиру. Никита работает, а она, Даша, поступила на заочное отделение. Ух, и сложная наука биология. «Учусь на воспитателя». «Это хорошо и правильно». Людмила мягко улыбалась. Даша же поглядывала на мальчишку в джинсовом костюмчике. Он одного возраста с Никой. В голове вертелся вопрос. Нет, десяток вопросов. Но один ошколол язык. «Тебе расскажу. Ты своя». Кивнула Людмила. Она легко поняла Дашу. «Тимур мой. Мужичок с ноготок. Серьезный, деловой. Мой спаситель и целитель». Видно, ей самой было необходимо выговориться. Раз и навсегда. Озвучить и отпустить историю дырявой судьбы. После родов, после всех операций, Но ты знаешь, когда нет. Не буду описывать свое состояние. Мир, он как будто сломался. Осталась дыра, а в ней боль и туман. Туман и боль. Меня в хирургическом отделении чем только не кололи. А я назло швы раздираю. Чтоб, значит, побольнее. Рустам за мной утку выносил. Таблетки в порошок разламывал. Бывает, сплю, а чувствую, он меня по голове гладит. А я злюсь. Без него бы умерла. Так хорошо. Однажды слышу. Тише, малой. Видишь, мама спит. Мама устала, ее будить не будем. Ты прав, пацан. Агу. Именно что агу. С трудом открываю глаза, а у кровати стоит Рустам со свертком больничных пеленок и сюсюкает туда, в пеленке. О, вот и мама проснулась. Поздоровайся, Тимурка. Да, скажи. Ма-ма. Хм. Губы сохлись и не раскрываются, а в горле сухой комок, не проглотить. Кто? Сын это наш. Сын. На лице выражение. Ну, Людка, дожила, кровинушку не признаешь. Джигит это наш, Тимур. Приветствуй мамушку. И кладет мне на грудь сверток. А он тяжеленький и пахнет мягким, родным. Смотрю сквозь туман и ничего не понимаю. Только стучит в висок. Вот он, сын. Мой. Рядом. Нужно молоко. Сыну. Моему. Сыну. Молоко. Не успела толком отдышаться. Набежали белые халаты. Куда с младенцем в хирургию? Мужчина, вы в своем уме? Безобразие. Зашумели, закудахтали. Сверток вырвали и унесли. Хочу что-то сказать, но не могу. Вот раскрываю засохшие губы и кричу. Ну, это внутри кричу. А снаружи, думаю, слышен лишь слабый хрип. Так, мать, сказал Рустам. Хватит бока належивать. Тимке ты нужна, да. Валюшке, мне. Дома в аквариуме засохли рыбки. Рыбки? У нас? Нет. Нет, значит, заведем, развел руками Рустам. Разве это жизнь без рыбок? Продолжает он деланно весело. Гуппи или золотых? А хочешь пираний? Будут в аквариуме суету наводить. Кормить чем? Мышами. Открой мышиную ферму. Люда, ты чего? Зачем капельницу трогаешь? Почему одеяло скинула? Ты куда? Малыш, он... Мать, притормози, да. Враз посерьезнел Рустам. Лечись. Мы ничего, подождем. Мы же мужчины. Тимурка так и сказал. Агу. Ну еще бубу. Так я на поправку пошла. Туман развеялся. Больно было по-прежнему. Но боль осталась где-то на задворках. Превратилась в нечто необязательное, лишнее. Все мысли о нем. Росы белых родильных пятнышек на носике и щечках. Нелепый застиранный чепчик, что сполз на глаз вишенку. А вдруг малышу плохо? Вдруг он голодный? Захлебывается плачем в мокрых пеленках? Медсестры о нем забыли. Забудешь о нем, как же? Улыбается Рустам. Он раз по 5-6 в день навещал детское отделение. Потом докладывал обстановку, как разведчик командиру. Голосище, что у барана. Рустам, ты узнай, чем Тимурку кормят. Детская смесь не очень полезна. Плов и шашлык кушает твой сын. Уминает за обе щеки. Клянусь, сам видел. Слушай, женщина, не волнуйся. Кормящие мамочки голодными не оставят. Обидно стало. Как же так? Мать, пусть и не кровная. Понимаю, все понимаю. Рожден Тимур другой женщиной. Но я – мать. Валяется бревном в соседнем отделении. А сынишку прикладывают к груди всякие посторонние. Любуются на глазки вишенки. Трогают носик-курносик. Слушают мягкое чмоканье. Ух, зло меня взяло. На себя, на болячку, на беспомощность эту. Аж зубы свело. Чего улыбаешься? Говорю Рустаму. Помоги встать. К сыну пойду. Пока я из хвори себя вытаскивала, Рустам утрясал с документами. Главврачом, нужными людьми. Бумаг до небес. Спасибо доктору, Рине Феликсовне. Ей ноги готовы целовать. Ну да что говорить. Главное, вышла я из больницы на своих ногах и с сыном. Надо же, удивлялась Даша. Не судьба, а лоскутное одеяло. Дети играли в песочнице. Тимурка сосредоточенно варил суп из песка. Ника щедро подкладывала в кашицу одуванчики. «Папин характер», — сказала Людмила и добавила. «Тимур, он...» Как будто на мое рваное сердце положили заплатку, шили суровой ниткой, намертво. «Не оторвешь».